Глава 5. Триана. Злые слезы текли по щекам. Я швыряла в сундук одежду, учебники с такой силой, будто это они были в чем-то виноваты. Ну и пусть. Какое мне до них дело? Разве теперь они мне пригодятся? Прощайте мечты о том, чтобы стать магом, о том, чтобы вытащить из нищеты родных, о том, что я стану не только первой поступившей в магический университет человечкой, но и первой окончившей, что мой пример перевернет отношение к людям. Ничего из этого не сбудется. Вместо того, меня ждет рабский труд от заката до рассвета. Буду выбиваться из сил, как выбивалась мать, чтобы, если не я, то хотя бы сестренки смогли получить хорошее образование. Несчастный дар. Небось надеется, что я приползу к нему на коленях. Стану умолять, чтобы он и его семейка утихомирились, чтобы у меня не отбирали стипендию. Может, я и пошла бы, если бы питала хоть малейшую надежду на то, что он смилостивится. Но я слишком хорошо знала темных. Все, что ему нужно, это выставить меня на посмешище и в очередной раз убедиться, что они, темные, короли мира, а мы, люди, всего лишь их жалкие слуги. В дверь постучали. «Войдите!» Наверняка это Кербер. Пришел требовать ключ от комнаты. Я рывком повернулась к столу, схватила ключ и, не глядя, бросила его через плечо. «Лови, сволочь!» «Что это? Приглашение заходить в любое время? Как щедро!» Издевательский голос еще договаривал эту фразу, когда я повернулась, чтобы уставиться. Ну да, так и есть. В лицо красавчика Дара. И ничуть мое заклинание на нем не сказалось. Разве что немного побледнело и осунулся. Но он и так бледный и худой. Улыбочка, по крайней мере, на губах играет все та же. Мерзкая и надменная. «Что тебе нужно? Убирайся отсюда!» Но он словно не услышал. Прошел в комнату. Хлопнул крышкой сундука и уселся на него сверху. «Ждал, что ты сама явишься. Но раз ты такая тупая, что и до этого не додумалась, пришлось самому». Он поморщился и окинул мою комнатушку брезгливым взглядом. Собрав все свое самообладание, я усмехнулась в ответ. «Вот как? И в самом деле собирался посмеяться надо мной? В таком случае странно, что явился один, без своей верной свиты. Не знаю, на что ты рассчитываешь, но ни о чем просить я тебя не буду». «А мне это и не нужно». Он откинулся на стену и выглядел таким вальяжно благодушным, что мне захотелось врезать по его холёной роже. «Как раз наоборот. Я собирался тебе кое-что предложить». От неприятного предчувствия кишки скрутились в тугой узел. Что бы он ни предложил, мне это не понравится. Уверена. «И что же?» Дар не походил на того, кто мог бы меня спасти. Скорее, на того, кто еще и поглумится надо мной напоследок. В отместку за случившееся. «Я могу компенсировать тебе стипендию. Для моей семьи это вполне доступная сумма». Еще бы. Семья Дара могла бы обучить в Академии всех голодранцев королевства, да только вряд ли им придет такое в голову. «Из чего бы тебе это делать?» Подозрительно спросила я. «Где-то здесь кроется подвох. Не сомневаюсь. Ловушка уже расставлена». «Ты девственница?» Я едва удержалась, чтобы не швырнуть в него толстенный фолиант, который собиралась положить в сундук, да так и держала до сих пор в руках. Щеки загорелись. Да как этот гад вообще смеет? «Так я и думал». На губах Дары играла снисходительная усмешка. «Считай, что тебе повезло. Профессор Сартер сказал тебе, что со мной произошло?» «Допустим». Я до сих пор не понимала, к чему он клонит, и при чем тут моя девственность. «Я на год, а может и на два, окажусь в положении инвалида». Теперь голос его потерял все благодушие. Был холоден, как лед, и резал, как сталь. «Мне это, естественно, не нравится. Особенно не нравится то, что это произошло по твоей вине». Его глаза блеснули ненавистью. «Но я согласен забыть обо всем и даже, как сказал уже, возместить тебе стипендию, если ты исправишь все, что натворила. А именно, раз я не могу сам восстанавливать свои магические силы, это будешь делать ты. Тем самым способом, которым испокон веков пользовались мои предки в отношении ваших тупых человеческих самок». «Ты ненормальный». Я почувствовала, как краска стыда еще гуще заливает лицо. «О, я отлично поняла, о чем речь. Еще бы. Это часть нашей истории, наше постыдное прошлое. Тогда мы, люди, не имели вообще никаких прав. Были хуже скота. Нас можно было продавать и покупать, бить и даже убивать. В те времена почти все темные брали себе человеческих... слуг? Нет, скорее наложниц. Темные делали это для того, чтобы восстанавливать свои магические силы. В точности, как сказал сейчас Дар. Питались эмоциями, по большей части сексуальными. Некоторые задерживали своих рабынь на недели, месяцы и даже годы, не пересекая грань. Только девственницы могли долго выдерживать ауру темных без вреда для себя. Сейчас такой дикостью никто не занимается. Защитные амулеты человеческие девочки надевают уже в 7-летнем возрасте. Использовать людей запрещено и законом, и моральными нормами. Даже на уроках истории, когда речь заходит о тех временах, все испытывают некоторую неловкость. И уж точно никому в голову не пришло бы вернуться к этой порочной практике. Вот почему Дар спрашивал, девственница ли я. Он собирается целый год, а то и два, использовать меня как донора сексуальных эмоций, как источник для восстановления своих сил. Омерзительно. «Даже думать не хочу!» — выпалила я в гневе. «Извращенец! Негодяй! Убирайся к праотцам!» Усмешка пропала с его губ. Он резко поднялся, и я отшатнулась. С грацией дикого зверя Дар приблизился ко мне вплотную и заглянул в глаза. Ледяной взгляд серо-синих глаз резал, как кинжал. Я знала, что сейчас он беспомощен и беззащитен. Да я свалю его простейшим заклинанием, и он ничего не сможет сделать. Ни защититься, ни отомстить. Но даже сейчас он прямо-таки источал опасность. «Подумай об этом до завтра», — низким голосом произнес Дар. «Уверяю тебя, так будет лучше».